Бог избрал человека быть своим орудием для проведения своего дела здесь на земле. Не ангелам, но нам, искупленным грешникам, поручил Бог свое великое и святое дело быть его свидетелями и его представителями. Последнее завещание перед тем, как Христос оставил нашу грехом омраченную землю, было о том, чтобы мы были его свидетелями, его светильниками. Однако, чтобы стать таковыми, Христос говорит, это возможно только поскольку Дух Святой нами будет руководить и нами владеть, и нас исполнять. Как чудно изложена эта истина, видение которой дано было пророку Захарии. Об этом мы читаем в 4 главе книги этого пророка. Захарий видит золотой светильник, семью лампадами и с масляной по каждой его стороне. Желая знать значение этого видения, он спрашивает ангела, «Господин мой, что это?» И ангел Божий отвечает ему, «Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф». Но он, по-видимому, еще не понял прообразное значение двух маслен с правой и с левой стороны светильника, и два раза пророк спрашивает, какое их значение. И сказано было ему, это два помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли. Как часто Библия изображает свои чудные истины иносказательным языком, передает прообразным картинами свои поучения. Я верю, что через эту картину Господь имеет нечто важное сказать каждому из нас. Дал бы Господь всем нам ухо услышать, что Дух хочет нам сказать сегодня. Золотой светильник говорит нам о функции Церкви Божьей. Христос сказал, «Вы — свет мира! Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». Заметьте, что семисвечный светильник был в храме единым его светом, так как храм не имел окон. И, подобно этому светильнику, Церковь Христова является единственным светом мира. Возлюбленный, это и есть наша миссия — разгонять тьму и рассеивать свет. Иной причины для нашего существования нет. Но каким же способом мы это сделаем? «Не воинством и не силою, но духом моим», — говорит Господь Саваоф. В этом и есть, возлюбленный, весь секрет, как Церковь должна исполнять свое Богом назначенное поручение. Все наши усилия и старания останутся бесплодными для Бога, если это делается не в силе и не в энергии Духа Святого. Посмотрите дальше на картину нашего текста. Что говорят нам эти два масляные ветви, изливающие из себя золотое масло и таким образом поддерживающие огонь в чашечках светильника? Мы не видим, чтобы кто выдавлял это масло здесь, но оно свободно льется через две золотые трубочки в лампады. Во всем этом изображении нет ни человеческих стараний, ни труда его рук. Почему? Потому что не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Бог может употребить только такого человека, который является подобно этим двум маслинам, из которых лился золотой елей Святого Духа. Но вникнем немножко ближе в значение нашего текста. Обратите, во-первых, внимание на два интересных слова — «воинство» и «сила». Эти слова в подлиннике имеют более широкое значение, чем говорят нам они в нашем переводе. Правда, чаще всего первое слово «воинство» так и употребляется, чтобы обозначить вооруженную силу. Но это слово может также иметь значение как «богатство», «достоинство», «доблести». Приняв во внимание все эти варианты и оттенки значения этого древнееврейского слова, можно сказать, что в основном оно говорит нам о средствах и запасах, которые может иметь в своем распоряжении человек. Иначе говоря, пророк нам напоминает, что неестественными и природными ресурсами исполним мы наше Богом данное поручение, но «духом моим», говорит Господь Саваоф. Второе слово, на которое следует обратить внимание в нашем тексте, это слово «сила». Оно тоже употребляется в более широком смысле и может означать «украдкой», «тайной», «скрытой», и в некоторых случаях оно переводится словом «хамелеон», то есть «пресмыкающийся», который обладает способностью менять свою внешнюю окраску, чтобы приспосабливаться к окружающей его среде. Иначе говоря, это слово говорит нам о умении приладиться к меняющимся условиям, менять свои взгляды и соображения выгоды при новом создавшемся положении. Что хочет Господь сказать нам этими словами? Не воинством и не силою, но духом моим. Вкратце, чтобы созыждить Божий дом, расширить его царство и совершить его дело здесь, на земле, человек не может этого исполнить своими ресурсами, своим богатством, своей ловкостью или умением политиканствовать. Бог все это отвергает и признает негодным. Это методы плоти и мира. Вот почему Христос говорит: «Без меня вы ничего не можете делать». А Соломон сказал: «Если Господь не созыждет дома, напрасно трудится строящий его». Но, возлюбленные, сколько на практике мы этому верим? Не прибегали ли мы к мирским методам, даже ища помощи у врагов Божьих, чтобы продвинуть вперед дело Христово? Если бы вы спросили, почему сегодня наблюдается такой ущерб в деле Божьем и почему церковь не имеет большего влияния и успехов, то я бы сказал, что в большей мере она надеется на свои запасы и средства, свое умение адаптироваться к требованиям и нажимам мира, забывая самое главное — силу Божью, без которой дело Божие не будет иметь прогресса. Мы отвергли главное и оказались ни холодными, ни горячими, и, следовательно, негодными для созидания Царствия Божия. Чем хвалится современная церковь? Богатством, своей ложной икумении, своим умением приспосабливаться к миру и своей ловкостью избегать критики и противления со стороны мира. Это считается сегодня прогрессом и успехом, и все время она остается глухой к подлинной ее оценке свидетелем, верным и истинным Иисусом Христом, который говорит: «Ты несчастна и жалка, и нища, и слепа, и нога». Так говорит теперешнему христианству, который носит имя силы его, отрекшийся хозяин церкви: «Да, возлюбленный, не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф». Познакомимся теперь поближе с этими двумя помазанными елеем, которые в нашем тексте представлены в виде двух маслен, которые стояли по обеим сторонам золотого светильника. С одной стороны, мы видим Иисуса, великого елея, о котором мы читаем в третьей главе этой книги. И тут следует отметить, что имя Иисус было очень популярное имя среди евреев, и потому в данном случае не относится к Иисусу Христу. И с другой стороны стоял Зарававель, вторая маслина, которому поручено было построить разрушенный храм. Отметим некоторые характеристики этих двух мужей Божьих. В первую очередь о них сказано, что они пребывали постоянно в присутствии Господнем. Они были в полном общении с самим источником силы. Слушайте, эти два помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли. Дорогие друзья, наша сила зависит от того, поскольку мы пребываем в тесном и непрерывном общении с нашим Господом. Ведь это право каждого дитяти Божьего. Итак, первое, что мы видим в этих двух свидетелях, это то, что они стояли перед Господом всей земли. Сами они не были в силах что-либо сделать, но их сила была непосредственно от Господа. И поскольку они оставались при такой позиции, из них изливается постоянная свежая струя золотого елея. Дальше заметьте, что это были люди, исполненные Духа Святого. Они были помазаны елеем Духа Святого для служения Господу. Они приняли силу Его и поэтому стали свидетелями Его, светильниками Божьими. Но я дальше вижу, что эти помазанные елеем предстоящие Господа свидетели были полны веры. Послушайте, что сказано после: «Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Кто ты, великая гора, пред Зарававелем? Ты равнина?» До пережитого им исполнения Духа Святого он малодушествовал. Теперь этот когда-то робкий и боязливый молодой труженик Божий, помазанный елеем Духа Святого, переселяет горы своей верой. Кто ты, великая гора, перед Зарававелем? Имея Божие обетование в присутствии преград и препятствий, он может петь и славить Господа. Вера, движущая горами, говорит: кто ты, великая гора, перед Зарававелем? Ты равнина благодарению Господу вовек. Не забудем, возлюбленные, что горы трудности всегда будут на пути веры. Но в то же время эти помехи и препятствия являются доказательством силы и действия Божьего. Вера не боится самых высоких гор, когда Дух Святой в команде. Дух Святой дает и веру, и Он же удалит эти горы преград. Христос сказал, что если будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Вера с горой не спорит, она не просит ее переселиться. Вера даже не взбирается и не карабкается по ней, но вера приказывает горе сдвинуться авторитетом Божьего Слова. Господь сказал: «Все горы мои сделаю путем». Такую веру дает Дух Святой помазанным своим. Но я дальше вижу, что те, которые так помазаны Духом Святым, которые им исполнены, всегда предают всю славу своему Богу. «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, любившему и искупившему нас». В 7 стихе 4 главы пророка Захарии сказано: «Он вынесет краеугольный камень при шумных восклицаниях, благодать, благодать на нем». Человек, который действительно водим и насыщен Духом Божьим, будет всегда приписывать свой успех Божьей благодати. Апостол Павел мог сказать: «Но благодатью Божией есим то, что есим». Он ничем не хвалился, разве благодатью Христовой в нем. Это один из вернейших признаков человека, исполненного Духа Святого. Для него достаточно благодать Божия, ибо чем немощней он чувствует себя, тем более совершается в нем сила Божия. Отметим еще один признак действия и силы Духа Святого. Когда Дух Святой начинает свое дело, то Он приводит его к триумфальному заключению. «И было ко мне слово Господне, руки Зарававеля положили основание дому сему, его руки и окончат его, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам». Дух Святой никогда не оставляет свое дело незаконченным. Труд, созданный человеческой амбицией, энтузиазмом, слаб, неустойчив и непродолжителен. Но работа, которая побуждена Богом, она устоит. Дух Святой не оставляет полузаконченный дом. Он всегда приводит свое дело к блестящему успеху, к полной удаче. Да, возлюбленные, в этом наша надежда и радость. И в чем мы можем быть вполне уверены? Что начавший в нас свое доброе дело будет совершать его даже до конца. Это характерно нашему Богу. Когда Он взялся спасти человека, то Он привел это великое дело искупления к торжественной победе. Когда Он начал свое дело в твоем сердце, то можешь быть уверен, что Он силен сохранить залог твой на оный день, ибо Он и начальник, и совершитель нашей веры. Да, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Все кругом нас меняется, но наш Бог, Он вовеки тот же, благодарение Ему. Он есть Альфа и Омега, начало и конец. О, как чудно иметь такого Бога и служить Ему! Знаешь ли ты Его? Поручил ли ты Ему спасение твоей души? Сделай это сейчас. Все готово. Тебе нужно только принять законченное дело спасения твоей души. Пусть Дух Божий тебе откроет этот чудный источник спасения во Христе Иисусе. Аминь.